Глава 14. Теплая ласковая вода, омывавшая его тело, баюкала не хуже рук матери. Тех самых, родных, ласковых и заботливых, чьих таких нежных касаний Игорь был лишен с момента рождения. Почти захлебываясь от восторга, он нежился, чуть поворачиваясь сбоку на бок, подставляя то бока, то спину, то голову, течению и всей душой желая, чтобы оно как можно дольше не прекращалось. «Игорь! Игорь!» Где-то вдалеке едва слышно раздавался полный тревоги и заботы женский голос. И он, не желая прерывать охватившего его наслаждения, попробовал занырнуть ниже, скрыться от ласкового, манящего, но так не вовремя раздавшегося зова. «Игорь!» Голос приблизился, и теплая вода, несшая его тело куда-то вдаль, обещая доставить в мир покоя, тепла и наслаждения, ощутимо похолодело. Струи, утрачивая всю нежность, стали холодными. В их потоках появились колючие льдинки, неприятно царапавшие кожу, и он, все еще помня их прежнюю доброту и ласку, неохотно открыл глаза, возвращаясь к действительности. Над его головой бесшумно шумел зеленый листвой лес. Именно так. Беззвучно колыхались кроны, и Игорь, убаюканный их мерным покачиванием, снова начал проваливаться в сон, тихо радуясь теплому ветерку, принесшему на его лицо родные и такие знакомые ароматы земли. «Игорь!» Закрывая собой деревья, над ним склонилась Дося. «Вставай, хватит валяться!» «Дося, как здорово тебя видеть!» Улыбнулся он, потягиваясь. «И деревья, и ветерок! Господи, как же я по дому соскучился!» Ты не представляешь, что мне приснилось, будто я попал в скопление звезд, колечком. А там и птицы разумные, и ящерки, и еще энергоформы. И я там один, без вас. Ему так много хотелось ей рассказать, но тут лес, клочок голубого неба, видневшийся за ее лицом, вдруг пропал. И все видимое пространство залил нервно пульсировавший тускло-красный свет. «Игорь, подъем, станция вот-вот сдохнет!» В голосе Доси прорезался металл, и Маслов, непонимающе, закрутил головой. «Погоди, Дося, я не дома?» Он пристально уставился на знакомое лицо и затряс головой. «Нет, ты не Дося, очень похожа, но не она. Ты кто? А Ралаша? Ну а кто же еще? Вставай, ну же, шевелись давай!» «А где Дося?» Продолжая буравить непонимающим взглядом женское лицо, то, словно в смущении, уменьшилось в размерах и уползло в верхний правый угол забрала. Он попробовал встать, но накатившая волна дурноты заставила его замереть. «Что ж хреново-то так?» Опираясь руками об пол, Игорь затряс головой, пытаясь прийти в себя. «Еще бы! С чего тебе хорошо должно быть? Тебе же парализатором да на полной мощности шарахнули. Хорошо я поле выставить успела, да и большая часть по рюкзаку пришлась. Будь иначе...» Ты сейчас куском камня был. Только и мог, что глазами хлопать, конечно, если у Юса их тебе оставили бы. Не могу встать. Дурнота усилилась, и Игорь чуть не рухнул на пол, с большим трудом удерживая себя трясущимися руками. Можешь, вставай. Зря я, что ли, тебя в сознание приводила. Можешь. С трудом поднявшись на ноги, он качнулся и, едва не падая, сделал шаг вперед. Потом еще один и еще. Ноги словно одеревенели, и Игорь чувствовал себя словно на ходулях. Он шел, раскачиваясь из стороны в сторону, размахивая такими же деревянными руками. «Вот, молодец, умничка!» Лицо, так похожее на Досина, одобрительно кивало каждому новому шагу. «И еще шажок, и еще один!» «Ты просто герой, Игорь, давай-давай, еще шажочек! Я горжусь тобой!» «Редко кто после залпа тяжелого парализатора может хоть пошевелиться!» «Скорлупа! Она цела?» Ноги слушались его все лучше и лучше, и Игорь, двигавшийся уже гораздо более уверенно, смог отвлечься на беспокоивший его вопрос, не рискуя рухнуть на пол, потеряв концентрацию. «Цела, мой дорогой, цела!» — закивала женское личико. «И не просто цела! Я уже продала ее, пока ты в отключке был, и топливо закупила! И на корабль все загружено. Ты только шагай, ни о чем ином не думай». «Хорошо». Впереди показалась лестница, и Игорь приободрился, уже предвкушая мягкие объятия пилотского кресла. Шаг, еще один. Добравшись до лестницы, он с облегчением вцепился в поручни обеими руками, Волна слабости, накатившая на него, не только ощутимо качнула пол, но и заставила и так неяркое освещение моргнуть, на несколько долгих секунд погрузив все вокруг в непроглядную тьму. «Эк, меня накрыло!» — попробовал улыбнуться непослушными губами человек, медленно спускаясь по лестнице. «Прикинь!» — добавил он в голос бодрости. «Иду, а пол ходуном ходит, и свет моргает. Во!» — кивнул Игорь на опять обступившую его темноту. «Опять накрыло!» «Это не тебя!» Лицо Ралаша нахмурилось. «С тобой в норме все. Эта станция умирает, реактор вот-вот взорвется. Все понимаю, но ты уж поспеши, а?» Станция доживала последние минуты. Реактор, отдавший все силы на прием гостя и активизацию портала, уже не мог прокормить оставшиеся исправными ремонтные системы. Череда коротких замыканий, понесшаяся по отвыкшим от нагрузок цепям, вызвала волну сбоев, разраставшуюся с каждой секундой. Лавина, порожденная когда-то штатной, а сейчас запредельной нагрузкой, росла, грозя выжечь нежные коммуникации процессора, и реактор, верный своей программе, выжимал из себя последние крохи энергии, активируя системы пиковой защиты. Увы, но его сил хватало на одну систему из сотни, и вал молний, торжествуя победу, катился по коммуникациям станции, выжигая, а кое-где и взрывая уцелевшие отсеки. Гостя, защита которого была самой первостепенной задачей процессора, пока спасали размеры станции. Разрывом, рвавшим ее тело, предстоял долгий путь до посадочной палубы, и процессор, понимая свою обреченность, делал все, чтобы его последний визитер мог благополучно покинуть ставшее опасным место. «Взлетаем!» Не дожидаясь окончания продувки, Игорь вжал кнопку тяги, отрывая корабль от площадки. Выходной коридор, освещавшие который лампы гасли одна за другой, шевелился, изгибаясь из стороны в сторону. И пилоту приходилось активно маневрировать, уберегая корабль от столкновения с так не кстати ожившими стенками. Нырок, небольшой доворот вправо. Он успел заметить, как из раскрывшейся трещины выплеснулся язык пламени. Еще один поворот, и перед ним проявилась чернота пространства, усеянная острыми огоньками звезд. Сзади что-то грохнуло, по стенам рванули, разгоняя сумрак желтые блики, и Ралаша, не тая страха, взвизгнула. «Жми! Форсаж!» Станция держалась до последнего. Процессор, рассылая из своего бронированного яйца приказы, требовал от реактора все новые и новые порции энергии. И тот, не имея ни сил, ни желания сопротивляться, честно выполнял их, уже ощущая забурлившие в его чреве признаки неуправляемых реакций. Они продержались даже дольше необходимого. Корабль последнего гостя превратился в крохотную, почти неотличимую от прочих звезд искорку, когда вырвавшиеся на свободу из своего заточения демоны разрушения принялись рвать некогда блестящее тело станции. Будь процессор человеком, то он, честно исполнивший свой последний долг, мог бы устало расслабиться в своем кресле, спокойно ожидая конца. Но процессор человеком не был. Отметив в своем логе успешный отлет гостя, он запустил рутинную процедуру контрольной проверки, привычно придирчиво отмечая в журнале сбои. Вал разрушений поглотил его на опросе систем кондиционирования. Последнее, что он успел зафиксировать, стало отметкой времени, поставившей финальную точку в его существовании. Добросовестно заполненный лог-журнал пережил своего творца на доли секунды, а затем... И еще через тысячную часть этого краткого по человеческим меркам интервала в забытой системе вспыхнуло небольшое солнце, как и во времена молодости станции, успешно, пусть ненадолго, затмевая старое светило. Небольшой кораблик успешно разменивал системы. Его пилот, наблюдавший за чередой сменяемых за бортом солнц, был уже порядком вымотан и не обращал внимания на все новые и новые виды, мелькавшие снаружи. Все, чего ему хотелось, так это забраться в свою уютную каюту и, вытянувшись на койке, забыться глубоким сном на несколько часов. Он бы так и сделал, но его напарница, неутомимо щебетавшая уже не первый час, пресекала даже малейшую мысль о подобном перерыве. Очередной прыжок вынес кораблик в систему, где, купаясь в бледно-серой дымке, сверкало ярко-оранжевыми боками небольшое солнце. Игорь, чье терпение уже было на исходе, Последний час Ралаша мучила его вопросами своего внешнего вида. Уже был готов направить машину к ближайшей планете для привала, как впереди что-то блеснуло. Блеск повторился, и он, заинтересовавшись происходящим, прибавил тяги, нацеливая нос на роящиеся прямо по курсу искры. «Даю увеличение!» – недовольно буркнула Ралаша, и в высветившемся перед ним экране проявилась картина происходящего. Там, почти вплотную, по меркам космоса, шел ожесточенный бой. Огромный корабль, Игорь и не предполагал, что такие левиафаны существуют, был окружен стаей вертких ос, вонзавших жало своих выстрелов в тело гиганта. И тот, несмотря на всю свою мощь, проигрывал это сражение. На его плоской спине то и дело вспыхивали грибы разрывов, обещая совсем скоро пробить бронированную шкуру, открывая нежное и уязвимое нутро. Петли, виражи, змейки. Атаковавшие его кораблики, размером чуть больше машины Игоря, ловко уворачивались от залпов защитных систем гиганта и, наваливаясь на уцелевшие турели по двое, по трое, быстро приводили к молчанию редкие точки обороны. «Транспорт», — подала голос Ралаша, — «класс Б, сверхфрейтер. Состояние? Полей нет, защитные системы 7 из... А, нет, уже 6», — прокомментировала она, появление очередного облака разрыва на боку гиганта. 6 из 27. Целостность корпуса 83-82. Ему конец, он сам это понимает, вот и визжит на всех частотах. Уходим. И не поможем? Зажав форсаж, Игорь бросил корабль вперед. У нас не оказание помощи терпящему бедствие считается преступлением. Это самоубийство, их 13. «Уходим, нам еще ого-го сколько пилить!» «Начинаю подготовку к прыжку. Отворачивай!» «Нет!» Сверхфрейтер начал быстро расти, и Маслов уже мог своими глазами рассмотреть его очертания. Светло-серый корпус имел вид вытянутого и усеченного с острого конца треугольника. Сплюснутый ромб в сечении, он нес на верхней части корпуса небольшую башенку, в которой белели огоньки иллюминаторов, придавая махине черты Стар-Дестройера из «Звездных войн», фанатом которых он был. На корпусе гиганта вспух очередной разрыв, и сразу же, не прошло и пару секунд, еще один. 4 защитные турели. Он обречен, вздохнула напарница. И куда тебя несет, собьют же. Прорвемся. Что у нас с ракетами? Ощущая себя пилотом имперского перехватчика, рвущегося на помощь попавшему в переделку собрату по оружию, прищурился Игорь. «Ты боекомплект пополнила?» «Пополнила», — снова сопроводила вздохом свой ответ Ралаша. «Вот же дура!» «Умница! Ща мы им покажем, как наших бить. Передай на транспорт. Альфа-1, иду на помощь». «Ой, дурак!» Огромная серая туша заняла собой весь обзор, и Игорь, поймав в прицел ближайший кораблик, выпустил в него ракеты. Стоило только захвату цели доложить о готовности. Пилот, увлеченный своим танцем вокруг турели, слишком поздно обратил внимание на предупреждение о новой угрозе. Дернувшись в сторону, он попытался ускользнуть за край корпуса жертвы, прикрывшись им как щитом. Но этот маневр запоздал, и он распылился точно таким же облачком, что и турели, принимавшие на себя залпы их стволов. «Первый пошел!» – процедил сквозь сжатые зубы Игорь, ловя в прицел следующего, быстро повторившего судьбу первой его жертвы. Не ожидавшие нападения пираты позволяли ловить себя в прицел слишком легко, и Маслов, быстро сбивший еще парочку, даже удивился подобной беспечности. Но его противники были далеко не новичками. Отойдя от первоначального шока, они перегруппировались, разбившись на 2 отряда, и теперь уже пришла пора человеку крутить петли, сбивая прицелы своих противников. Вираж, переходящий в слалом межрешетчатых конструкций, торчавших из бока гиганта, нырок вниз и резкая свеча, он вертелся как волчок, набирая пока легкие скользящие попадания, без особого ущерба, переносимые его щитом. Петля, разворот вокруг оси, в прицеле возникает схваченный ромбом захвата враг, и Игорь, мысленно благодаря Ралашу, взявшую на себя наведение ракет, жмет спуск. Вспышка стартовавших ракет, и он, не имея возможности проследить результат выстрела, торопливо бросает машину вниз, поймав пару прямых попаданий, радужными пятнами, растекшихся по пелене защитного поля. «Еще 8!» В шлеме напряженно сопит напарница. «Лево 20! Выведем их на турель! Большого предупредила!» Не отвечая, Игорь доворачивает корабль, и стоит только раздаться в шлеме крику напарницы «Прочь!» бросает машину влево, ввинчивая ее штопором в пустоту. «Минус 1! 7!» В голосе Ралаша звенит восторг, но ему некогда разделять ее радость. Сразу 3 попадания слизывают больше четверти щита. «Тягу в ноль! Разворот на месте! Газ!» «Форсаж!» Он мчится навстречу ощетинившимся иглами выстрелов кораблям, бросая недовольно стонущую машину из стороны в сторону, стараясь не обращать внимания на попадания, медленно, но верно прогрызающие пузырь защиты. Есть захват! Залп! И в сторону, вращаясь, ныряя, до боли в пальцах вжимая кнопки тяги. 5. Плотно шли, 2 накрыло. Ралаша меняет восторг на деловой тон. «Перезаряжаюсь! Крутись!» «Крутюсь!» — кивает он, рисуя очередную спираль, пускает машину в облет светлого корпуса. «Свечка!» Резко взмыв вверх, Игорь повторяет свой трюк, разворачивая машину почти на месте. «Зарядила!» — скрик напарницы совпадает с началом пике. Корабль несется к суперфрейтеру, и пираты, хорошо усвоившие предыдущий урок, поспешно разбегаются в стороны, не открывая огня. Светлая поверхность, покрытая шрамами и подпалинами, проносится под ним. И Игорь, поставив корабль на ребро, как на гонках, закладывает крутой, в притир разворот, вокруг неожиданно толстой башни рубки. Когда он выскакивает с другой стороны, о недавнем побоище напоминают только плавающие вокруг гиганта обломки кораблей и турелей. «Где?» Бросая машину змейкой, он мечется меж антенн, торчащих из корпуса труб, и непонятных, многогранных тусклых игл, щедро разбросанных рядом с рубкой башней. «Ушли!» В голосе напарницы звучит несоответствующая ее электронной сути усталость. «Не стали преследовать. Как ты за рубку ушел, так и драпанули. Он им вслед пострелял!» Шарик кивает в пространство, и Игорь понимает, что речь идет о большом корабле. «Но все мимо. Давай вверх и к рубке!» Без перехода продолжает она. «Капитан этой посудины тебя в гости зовет». Вход на посадочную палубу обнаружился только тогда, когда капитан, окончательно убедившийся в отсутствии опасности, зажег посадочные огни, высветившие синим широкий прямоугольник в основании рубки. Во время схватки Игорь успел заприметить черневший на светлом фоне корпуса провал, но строить догадки по его назначению было некогда, и он, промчавшись мимо, выбросил из головы лишнюю в бою мысль. Внутри оказалось просторно. Рассчитанная на 4 корабля площадка пустовала, и он, поставив машину на ближайший круг, облегченно откинулся в кресле. Напряжение, залившее его адреналином во время стычки, медленно спадало, и ему хотелось просто сидеть, уронив дрожащие руки на подлокотнике, но Ралаша, верная своей вечно спешащей натуре, не дала ему такого шанса. «Отдохнул? Подъем!» затараторила она, не дав и минуты на отдых. «Открываю кабину, пошли, капитан ждет. А такого важного разумного заставлять ждать неразумно, прости мне этот каламбур». «Тавтологию», — поправил ее Игорь. «Ничего, подождет, мы же его спасли, вот пусть и ждет». «Без разницы, тавтология или каламбур», — выскочивший из гнезда шарик требовательно постучался в царапанное стекло шлема. «Капитан, да, может и подождет, а пираты? Они вполне могут вернуться, с подкреплениями. Тут ты разницу чуешь?» Это был аргумент, и Маслов, мотнув головой в знак согласия, принялся выбираться из кресла. Ангар суперфрейтера по своему виду сильно напоминал посадочную палубу станции, не особо удивив человека такой схожестью. Действительно, зачем изобретать что-то новое, имея под руками готовый, многократно и успешно опробованный проект? «Нет, конечно, можно подчеркнуть свою индивидуальность», рассуждал он, когда, поднявшись по лестнице, попал на уменьшенную копию торговой палубы со столиками и растениями в катках. «Как вот здесь», — обвел он взглядом стеллажи, заполненные разными диковинками, заставившими даже Ралашу замолчать от удивления. Он уже хотел подойти поближе, но раздавшаяся из скрытых динамиков птичья трель заставила его отшатнуться и положить руку на пистолет. «Капитан просит нас подняться на мостик», — перевела Ралаша, чей шарик рывками дергался, фиксируя различные артефакты. Трель повторилась. Теперь даже Игорь уловил в ней спокойные и мирные нотки. «Он заверяет нас в отсутствии враждебности», — продолжила перевод она. «И напоминает, что он является не только гостеприимным хозяином, но и должником». «Тогда пошли». Увидев за деревцами единственную лестницу, ведущую вглубь корабля, двинулся к ней Маслов. «Посмотрим, как он должок отдавать будет». Рубка, чтобы добраться до которой им пришлось подняться на лифте, представляла собой круглое помещение с большими квадратами окон, дававшими прекрасный обзор во все стороны. По ее центру, круглой нише, утопленной на 1,5 метра от палубы, располагались составленные крестом терминалы, за которыми, не удостоив вошедшего даже мимолетным взглядом, сидела пара кхарков, уюз и нечто металлическое, своим видом близкое к человеку, но с массивной головой, похожей на голову акулы-молот, и двумя парами рук, так и сновавших по множеству кнопок и рычажков. «Энф?» Шагая по верхней части рубки, едва слышно пробормотал Маслов, и шарик утвердительно качнулся. «Он!» Корпус адаптирован для работ с терминалами. Машина с электронной душой чуть подняла голову, и Игорь поспешно перевел взгляд на капитанский пульт. Вид молотоподобной головы, усеянной множеством шевелившихся на коротких ножках глаз линз, был не для его нервов. Пульт, или рабочее место капитана, размещавшийся у дальней от входа стены рубки, имел подковообразную форму и важно перемигивался множеством цветных огоньков. Неуклюже соскочивший со своего насеста уюз был стар. Стертый почти до основания клюв, выцветшие, но полные мудрости глаза, редкие, торчащие неопрятными патлами перья, все говорило о более чем почтенном возрасте стоявшего перед ними разумного. Распахнув крылья, птица склонила голову. Меж редких на затылке и загривке перьев мелькнула сизая морщинистая плоть. И прощелкав короткую фразу, он выпрямился, выжидательно рассматривая пол у ног человека. «Он счастлив приветствовать спасителя экипажа на борту длинного пера», принялась переводить Ралаша. «Это так корабль называется». «Понял, не тупой. Скажи ему, мол, я тоже рад, что все удачно закончилось и все живы». «Говорит, что удача тут ни при чем», продолжила переводить щелканье птицы Ралаша. «Испытал радостное облегчение, когда увидел твой корабль. А то, как ты летал, это дало ему уверенность, что перед ним оказался представитель одного из величайших крыльев или кто-то достойный резать воздух рядом с ними». «Ну...» Не зная, что сказать, Игорь развел руками, но капитану не были нужны его слова. «Он очень рад, что машина, созданная его расой, оказалась у тебя», произнесла напарница и, не удержавшись, добавила. «И хорошо, что он не знает, как она у тебя оказалась». «Скажи ему спасибо, я тронут и все такое», пропустил мимо ушей ее шпильку человек. «Капитан говорит, что за ним долг». «Хм, долги?» недоуменно качнулся шарик. «У них в речи со множественным числом сложно». «А, вот! Говорит, что долг у него за спасение и долг за наслаждение, которое он испытал, наблюдая за боем». «И? Долги перед нами — это хорошо. Расплачиваться он как будет?» «Погоди. Говорит, что рад факту своего спасения, которое провел, сделал, совершил, закончил, что-то в этом духе. По-простому переведу. Он рад, что ты, странник, пришел ему на помощь, несмотря на противоречия и напряженности, бывшие в прошлом между нашими расами». «Спасать и помогать друг другу – долг любого разумного, если он разумен», – чуть поклонился старой птице Маслов. «Так? Ага. Он полностью согласен с твоими словами». «Ага, ага, поняла. Выражает радость и уважение твоим словам, наполненным мудростью, и жаждет погасить свой долг». «Пусть гасит, я не против». «Говорит, что было бы оскорблением предложить тебе денег и...» «Эй, я совсем не против оскорбиться. Даже совсем за. Пусть оскорбляет». «И готов выполнить два твоих пожелания в разумных и скромных пределах своих сил». «Два желания?» — удивленно повторил Игорь. «Да, два скромных», — не замедлила напомнить ему Ралаша. «Так что сильно не мечтай, у Юса еще те птички». «Да это я уже понял», хмыкнул он в ответ и широко зевнул. «А это, Лайба его, она как? Хорошо прыгает?» «Он говорит, приступила к переводу напарница, что длинное перо не зря носит это гордое имя. Корабль замыкает кольцо за 20 прыжков. Тогда так. Сдержав зевок, Маслов тряхнул головой, отгоняя дремоту. Пусть он нас до системы энфов доставит. Там опасно, попятилась от человека птица. Я смогу доставить вас в соседнюю с проклятым квадратом систему. Этим я оплачу долг сполна. Мне и так придется сделать большой крюк в ущерб контракту, а топливо стоит дорого. Напомни ему, сложил руки на груди Игорь, что если бы не мы, он сейчас бы мусором в системе висел. Он принимает твое желание, перевела невеселое чириканье капитана Ралаша. Курс будет изменен немедленно. Так-то лучше. Кивнув, Маслов посмотрел на птицу. А со вторым желанием я подожду. За иллюминаторами резко потемнело, словно на них опустили заслонки, и капитан прокаркал короткую фразу. «Прыжок начат! Мы будем на месте!» Она на миг замолкла, переводя единицы измерения в привычные человеку формы. «Через 18 часов!» «Успею выспаться!» — потянулся Игорь. «А каюта у него есть? Душ бы принять!» «Это я не переведу!» — качнулся из стороны в сторону шарик. «Он живо это как желание зачтет!» «Тоже верно. В корабле посплю», — кивнул он и замер, слушая новую трель. «Чего это он?» «Предлагает экскурсию по кораблю». «Бесплатно?» «Подтверждает и...» — она коротко хохотнула. «Выражает уважение твоей предусмотрительности». «Говорит, что из тебя мог бы получиться хороший торговец». «Спасибо», — кивнул он птице в ответ. «Мне и так неплохо». Осмотр корабля занял около часа. Если говорить откровенно, то осматривать на длинном пере было нечего. Капитан, его звали Линь Сиц, провел их в кают-компанию, адаптированную для различных рас, работавших на борту его корабля. Показал уютные гостевые каюты, увидев которые, Игорь немедленно захотел воспользоваться своим вторым желанием. Удержала от такого шага его Ралаша. Видя состояние человека, она вколола ему порцию стимулятора. Лицемерно, горестно вздохнув о вреде препарата и о принципе выбора меньшего из двух зол. Посетили они и палубу над посадочной зоной, ту самую, с полками, полными артефактов. Загадочные вещицы, чей вид так раззадорил Ралашу, оказались всего лишь копиями, искусными подделками ценных предметов, собранных уюсами со всего кольца. Разочарованно вздохнув, она принялась стирать из своих хранилищ картинки, шепотом призывая кары на голову, желавшей иметь значительный вид птицы. Рассуждая о сложности и опасности торгового ремесла, капитан провел их по пандусу грузового трюма, плотно забитому цилиндрическими контейнерами телесно-розового цвета. Как узнал Игорь, корабль совершал стандартный торговый рейс из системы Накатха в Чинь Хекси. Если первая, как ему пояснила Ралаша, была известным торговым форпостом энфов, то вторая, в звучании которой угадывались переливы птичьих трелей, была одной из ключевых систем сообщества уюсов. Кивнув ее словам и ничуть не удивившись, что пернатые торгуют со своими давними врагами, Игорь уже хотел было двинуться дальше, как простой вопрос, вскользь заданный им капитану, заставил того замереть на месте, недовольно топорща редкие перья. «А что за груз?» Облокотясь на перила, махнул рукой вниз человек. «Если это, конечно, не коммерческая тайна». «Тайны нет», — скакнув к краю пандуса, повел крылом уюз. «Груз не тайна, тайна — мои отношения с энфами». «О-о-о!» Присев, он развел в стороны крылья и поводил ими по полу, выражая этим сложность решенной задачи. «Поймать восходящий поток их сознаний было очень сложно и долго. Прежде чем наши помыслы воспарили ввысь, крыло к крылу, молодому Сицу пришлось обломать не одно перо, добиваясь их расположения. Зато теперь...» Птица выпрямилась и задрала истертый клюв к потолку трюма. «Я их доверенный разум и Линь, а такое простому птенцу из гладкого яйца удается редко». «Линь — это что-то вроде звания?» — переспросил Маслов, и шарик на его плече утвердительно качнулся. «Да, точного перевода нет, но близко к почетному гражданину, заслужившему уважение общества чем-то выдающимся». «Из низов, значит, пробился», — с уважением посмотрел на уюса человек. «Да», — вновь кивнул шарик, Гладкое яйцо – простолюдины, если тут можно употребить этот термин. У аристократов скорлупа бугристая, сказывается вырождение. Ну что, уважуха, скажи ему, что для меня честь оказать помощь такому... что-нибудь уважительное подбери, кивнул он птице, не найдя подходящего моменту слова. И спроси, пожалуйста, что именно он везет? Это же не секрет, он сам сказал. Вот тут стоило только Ралаше прощелкать и слова благодарности, и вопрос. Тут капитан и напрягся. Стопорщив перья, он принялся переступать с лапы на лапу, раздраженно свистя и щелкая клювом после каждого слова. «Он говорит, что там ничего интересного нет», — принялась переводить напарница. «Рутинный груз, он его постоянно возит. Пустая трата времени». «А чего он тогда так возбудился-то?» Игорь пристально посмотрел на птицу, и та, не выдержав его взгляда, на сей раз забрало не было затемнено, отвернулась, уставившись в пол. «Надо глянуть!» Покачав головой, он двинулся к короткой, в 4 ступеньки лесенке, ведущей с пандуса на пол трюма. Не слушая возмущенных трелей, несшихся ему в спину, он подошел к ближайшему контейнеру и задрал голову, разглядывая выбитые у его вершины символы. Сам цилиндр был небольшим, примерно 1 метр в диаметре и около 2 в высоту. Ему не составило труда разобрать уже знакомый символ энфов, овальную планету, окруженную 4 солнцами. Под ним шел еще один ряд знаков, тех самых, похожих на запятые, но прочитать их ни он, ни Ралаша не могли. Все их познания в местной лингвистике ограничивались только разговорными навыками. «Он говорит», — перевела слова капитана напарница, «что это биоматериалы. Их закупают различные структуры и сообщества птиц. Военные, частники и даже студии, выпускающие развлекательные программы. Он настаивает», — шарик качнулся в сторону Уюса, — «не тратить время здесь. Предлагает проследовать в одну из гостевых кают, где бы ты, его спаситель, мог достойно провести время до окончания прыжка». «Ну уж нет», — почуяв запах тайны, Игорь покачал головой. «У нас же еще одно желание есть. Вот я и желаю, пусть вскроет один конт. Вот этот». Вытянув руку, он постучал пальцами по розовой поверхности. «Тратить желание на такую ерунду?» — попробовала переубедить его Ралаша. «Игорь, ну увидишь ты там потроха птичьи, оно тебе надо? А желание мы лучше на что-то ценное потратим». «На что?» Сложив руки на груди, он посмотрел на ее лицо, выглядевшее крайне недовольно. «Нам с него нечего стрясти. Сама же видела, не артефакты, а подделки галимые. А выспаться я и в своем корабле смогу. В нашем, то есть». «Как знаешь». Фыркнув, она отвернулась, словно не желая на него смотреть. «Перевожу». Выслушав перевод, птица недовольно каркнула и, вспорхнув на парапет, пропела короткую трель. Кому она была адресована, Игорь не знал, но служба на длинном пере была отлажена на отлично. Немедленно ожили механизмы, и из глубины трюма к ним двинулась грузовая лапа с двупалой клешней. Следующая фраза, прочириканная линсицем, относилась уже к ним. Капитан, используя самые лестные для человека эпитеты, выражал надежду, что его гость, вторую просьбу которого он выполняет, сохранит благоразумие и не вынудит владельца корабля к применению сил, должных сохранить в целостности как его жизнь, так и жизни экипажа этого славного корабля. Дослушав перевод, Игорь несколько секунд озадаченно молчал, пытаясь представить, что же такое скрывает контейнер, но после махнул рукой, решив не гадать, а дождаться конца демонстрации. Ждать пришлось недолго. Двупалая клешня, сомкнувшись наверху цилиндра, начала медленно поднимать его вверх, оставляя на полу ангара прозрачный овал, зажатый снизу тонкими крепежными лапками. «Твою ж мать!» Только и смог выдохнуть человек, когда поднятая наверх крышка полностью открыла ему содержимое капсулы. Там, в розоватой, похожей на густое желе массе, висел человек. Хорошо развитый парень, с коротким ежиком темных волос, был почти гол. Всю его одежду составляли короткие шорты белого цвета. Он был жив. Вздрагивали закрытые веки, грудь ритмично поднималась и опускалась, словно он был не в желе, а на воздухе. «Это что?» Отшатнувшись от капсулы, Игорь махнул рукой в сторону парня. «Я требую объяснений». «Биоматериал!» Прощелкал короткий ответ капитан, с тревогой следя за пальцами человека, стиснувшими рукоять пистолета. Первосортный биоматериал. Уважаемые партнеры поставляют товар только высочайшего качества. Биоматериал? Товар? Разве рабство не запрещено? Какое рабство? Что вы? Ралаша с трудом успевала переводить трескотню Уюса. Это биоматериал, выращенный энфами, ограниченно разумный, здоровый, исполнительный и идеально подходящий для роли тупого человека в ваших фильмах или мишени у военных, так? Перебил его Игорь, только сильнее распаляясь от услышанного. А частникам зачем? Поглумиться? Тренироваться глаза вырывать? Игорь, попыталась успокоить его напарница. Прошу тебя спокойнее. Это и вправду всего лишь клон, выращенный энфами. Чего ты так возбудился? У тебя же дома животных для опытов используют. А здесь людей. Здоровых людей, им бы жить и жить. Не сдержавшись, он выхватил пистолет и махнул рукой в сторону капсулы, зацепив ее край стволом, отчего по трюму прокатился тихий и печальный звон. А их либо расстреляют, либо на потеху этим жирным гадам рвать будут. Переводи. Повернувшись к попятившемуся Уюсу, он провел пальцами по царапине на шлеме. «Видишь, это мне твои сородичи оставили. На станции на меня толпой напали». «Недоразумение», — тряся клювом, прощелкал ответ тот. «Культурное непонимание». «Ага, оно самое. Я там троих ваших завалил. А раньше еще троих желторотых, попавшихся на моем пути. Веди к кораблю». Держа линь-сица в прицеле, он взбежал на пандус. «Идешь впереди, и учти, если мне хоть что-то не понравится, стреляю! Останавливай свое корыто, не по пути мне с тобой!» Покинуть суперфрейтер им удалось без проблем. Вылет из ангара, отлет от корабля. Все эти маневры Игорь проводил в полной тишине, косясь на поджавшую губы Ралашу. И только когда он, заложив широкую дугу, поймал тушу транспортника в прицел, она нарушила свое молчание. «Не советую», — холодно произнесла напарница. «Пираты напали на них в мертвой системе, там стражам делать нечего. А здесь...» Выскочивший из гнезда шарик качнулся в сторону радара, пестревшего множеством засветок. «Они есть. Порвут». «Это мы еще посмотрим», — мрачно буркнул он в ответ, поглаживая пальцем кнопку пуска ракет. «Захват на турели. Я им покажу, как людьми торговать». «Ты успокоишься ты или нет?» Наверное, первый раз за все время рявкнула на него Ралаша. «Да пойми ты, не люди это! Не люди! Биоформа, копирующая внешний вид твоей расы! Кукла! Живая кукла из плоти и крови, чувствующая боль! Захват!» «Игорь!» Видя его решимость, она смягчила тон. «Но пойми, пожалуйста, этим ты никому не поможешь. Энфы сами ими торгуют, сами их выращивают и продают. А мы к ним летим. Так может, лучше у них самих спросить?» «Спрошу. Обязательно. Где захват?» «Да не будет тебе никакого захвата. Остынь, отверни в сторону». Плоская туша суперфрейтера, висевшая перед ними, задрожала, пошла волнами, края налились светом, и она пропала, оставив на своем месте быстро рассеивавшееся в пустоте облачко светлого газа. «Ну вот, ушел. Довольно?» — буркнул Игорь, с досады хлопнув кулаками по застонавшим подлокотникам. «Вот чего ты не в свое дело лезешь?» «И хорошо, что ушел. Вывожу маркер прыжка. Ложись на курс и перестань ворчать. Если подумаешь, то поймешь мою правоту». «Да какую правоту? Какую?» Развернув корабль, он начал разгон. «Там были люди! Люди! И теперь их! Из-за тебя!» «Да что с тобой говорить?» Бросил он в сердцах. «Ты не живая, ты как энф. Что ты чувствовать можешь? Машина!» «А вот сейчас обидно было», — ледяным тоном произнесла она. «Вхожу в прыжок». Повисшая в рубке тишина жгла Игоря морозом до самого завершения перехода. «Даю новый курс». Не потеплевший и на долю градуса голос Ралаша раздался в шлеме. И он, чуть пошевелив глазами, бросил короткий взгляд на опустевший угол забрала, где прежде было лицо напарницы. «Курс принят», — отчеканил он, — «начинаю разгон». Тишина. «Ралаш?» — попробовал он навести мосты. «Хватит дуться». «Я не дуюсь. Данная эмоция мне незнакома». Зазвучавший голос мог принадлежать топору, да и то, если тот пролежал не менее недели на суровом сибирском морозе. «Вы вовремя мне напомнили о моем искусственном статусе. Информирую вас, что до точки назначения кораблю необходимо совершить 31 прыжок». «Калаша, ну прошу тебя!» Прижав руки к груди, он за неимением лучшего поклонился муте перехода. «Признаю, дурак, был неправ, вырвалось, сорвался. Ну да, болван я. Но попробуй меня понять, тот парень, он же обречен на муки. Его рвать будут. Я как его увидел, так ту картинку вспомнил. С горой тел и тремя обожравшимися уюсами». Последнее слово он выплюнул как ругательство. «А ведь там, в суперфрейтере этом, наверняка не только мужчины были, женщины, дети. И их тоже на потеху пташкам чертовым будут рвать и унижать. А ведь они даже не поймут за что. Ограниченно, разумные, но ведь живые, живые, черт побери!» Хлопнул он ладонью по подлокотнику. «Я уже готов войной на них идти. Как думаешь, к Хархе присоединяться?» «Нет, не присоединяться», — в голосе Ралаша прозвучала откровенная тоска. «Ящеры. У ящеров мясо твоих сородичей за деликатес считается. И не дай творец тебе оказаться на их станции. Чуть расслабишься, обвинят в каком-либо нарушении местных правил, казнят и сожрут». «Ты мне об этом не говорила». Откинувшись в кресле, Игорь покрутил головой, шокированный услышанным. «А тот Хыр, он же вроде нормальный был». «Не говорила, потому что думала, ты знаешь. Нормально, ага, как же. Отдать свое оружие, по их понятиям, значит признать того, кому отдаешь, своим хозяином. Он бы нож тебе, конечно, вернул, но взамен попросил что-то для него сделать. Отказ, нарушение клятвы верности. Что карается? Догадываешься, чем?» «Смертью?» «Именно так. Ты отказался, и он при второй встрече подарил тебе модуль. Не потому, что ты такой хороший». В ее голосе проскользнули ехидные нотки, но Игорь только обрадовался им. «А чтобы потом ты был сговорчивее». «Типа задабривал?» «Располагал к себе. Потом бы ты принял от него что-то еще, потом еще, а затем, когда бы ты расслабился, предложил обмен твоего тесака на другой, со своего пояса». «Ага», — догадался Маслов. «А взяв от него оружие, я бы стал его... вассалом?» «Именно так. Короткий путь не вышел, вот он и двинулся по длинному. После позвал бы тебя на свою станцию и там, при свидетелях, попросил сделать что-то неприятное и неприемлемое. Все, хватит болтать, из прыжка выходим». Очередная система встретила их жаром сразу двух сверхгигантов, и Игорь, пока они снова не ушли в прыжок, сдавленно сквозь зубы матерился, ощущая на лице пробившую все защиты мощь огненной стихии. «Водички попей», — послышался обеспокоенный и заботливый голос его спутницы. «И не думай, что я тебя простила. Нет, нет и нет», — добавила она, когда он, отдуваясь, как вынырнувший из глубины кит, отлип от трубочки. «Я очень тобой недовольна». «Но, Ралаш, я же извинился. Да, был неправ, но я же говорил, что как увидел...» «Не начинай по новой», — пресекла она его слова. «Понимаю, но сравнить меня с машиной даже в моем нынешнем положении, это знаешь ли...» «Да и помню я, что была богиней», — перебил ее Игорь. «Каюсь, неправ был. Прости меня, о богиня!» Начав серьезным тоном, он к концу своей тирады как-то неожиданно для себя перешел на шутливый тон. «Грешен я, увеличайшая!» Простер он руки к потолку кабины. «Милости прошу, милости!» «Милости ты просишь?» Голос напарницы был самой властью, если бы та могла объявлять свою волю напрямую, минуя посредников из числа ничтожных существ, копошащихся где-то у подножия ее величественного трона. По крайней мере, именно таким ничтожеством и ощутил он себя, стоило только ее словам заполнить шлем. «Ралаша!» С трудом перебарывая желание выскочить из кресла и рухнуть ниц, Игорь до боли стиснул пальцы, цепляясь за подлокотники. «Милость моя, да будет тебе дарована!» Волна блаженства, заботы и любви, окатившая его с головы до ног, сделала то, с чем не могла справиться грубая сила власти. Не помня себя от счастья, он выскочил из кресла и, сорвав с головы шлем, рухнул на пол, рыдая от счастья, хрипло и прерывисто моля богиню вновь осчастливить его звуком своего голоса. Очнулся он от холода, колючими иглами бившего ему в лицо. С трудом привстав, Игорь привалился к стене и, торопливо вцепившись зубами в трубку, принялся глотать что-то восхитительно горячее, немедленно принявшееся жидким огнем растекаться по дрожащему телу. «Ты как?» В голосе Ралаши не было и намека на только что грохотавшие силы. «Вроде...» — Выбивая зубами дрожь, пробормотал он. «Жив!» «Прости меня! Моя ошибка! Вспомнила, дура старая, кем была и...» «Извини, Игорек, это я чуть нас не убила». «Ты? Вспомнила?» Придерживаясь руками за переборку, он доковылял до кресла и упал в него, разглядывая звездное небо за лобовым стеклом. «А мы где?» «Где-то на пути к Энфам», — быстро ответила она. «Нам еще 3 прыжка осталось». «Сколько?» 3 десятка же было». «Да, но вспомнив свое прошлое, я увидела сущность подпространства. Короткий путь, туннель, червоточина, называй как хочешь». «Мощно». «Так ты вспомнила?» «Здорово. Нет, Ралаша, это и вправду круто. И кем ты была?» «Можно я не буду тебе отвечать? Мне не нравится то, что открылось». «Разве я могу тебя заставить? Тебя? Такую?» Вспомнив волны власти и последовавшей за ними любви, он поежился. «Ты же богиня, да? Одна из тех, что пришли с Хаваса, а затем покинули претерианцев и слуг, верно?» «Не знаю таких. Но раз ты так много знаешь, скажу. Ты прав в том, что я с Хаваса. Я была ученой-биологом в составе экспедиции, прибывшей в вашу галактику. В отличие от моих сородичей, жаждавших власти, меня привлекали знания. И я, уединившись на окраинной планете, спокойно занималась любимым делом. Они же, снедаемые ненасытной жаждой власти, быстро переругались, развязав меж собой войну. Проигравшие, они были сторонниками киборгизации своих тел, бежали. Их преследовали, но им удалось скрыться от божественной погони». «Энфы?» – перебил ее Игорь, радуясь своей догадке. «Простите, не сдержался». «Не энфы, они всего лишь слуги, прихваченные своими господами. Повелители кольца и есть те, кого победили оставшиеся в твоей и моей галактике Хавасы. А теперь о неприятном. Я...» Ее голос дрогнул, но она нашла в себе силы продолжить. «Я занималась подчинением рабов. После моей обработки даже самые отъявленные бунтари становились кроткими и послушными. То, что ты услышал... Прости...» Вспомнив себя, я не сдержалась. «Так вот, этот голос был моей последней разработкой. Напрямую зависящий от числа почитателей и их молитв, он мог накрывать области в десятки световых лет. Слыша его, люди с радостью шли на смерть, убивали себя и близких ради одной только возможности – слышать его еще и еще». «Да уж», – отхлебнул воды Игорь. «Верю. Сам чуть не того. Не свихнулся». «Прости. Когда ты назвал меня машиной, во мне что-то напряглось. А затем, после твоего кривляния, сломалась, высвободив память. И знаешь», — добавила она, чуть помолчав, — «не одну память. Памяти. Я словно раздвоена. Во мне 2 памяти». «Это как?» — с трудом удержавшись, чтобы не отпустить шутки, переспросил Игорь. «2 в одном? Подсознание?» «Не оно. Я помню себя и себя же, но словно со стороны. Помню, как мы работали, заселяли планету. А после...» — ее голос дрогнул. «После был кристалл, большой, прозрачный. В нем была я, и я же смотрела на себя, стоя рядом с ним, с собой. Это сложно объяснить». «А дальше? Что еще помнишь?» «Огонь. Вся планета в огне и темнота. Может, те, кому ты отказала мстить, пришли?» «Возможно. Наверное. Не помню. Но это та планета, откуда ты родом. Это точно, я знаю. Оба, я, мы знаем». «Боги бомбили Землю?» «Ох, ничего же себе. Я знаю, что слуги богов бомбили, но не всю. По базам претарианцев прошлись. У меня дома, в моей стране, из-за этого огромные территории почти непригодными для жизни стали. Но это было уже после того, как боги ушли». «Ушли? Но почему? Та технология подчинения, коррекция генома рабов, работала вполне нормально. Они подчинялись мне, и когда пришло время, вырезали властителей, тех, кто руководил экспедицией с Хаваса, древних богов. После этого мы, ученые, сами стали богами». «Да, точно». Ее лицо, вернувшееся на экранчик, кивнуло. «Память возвращается. Да. Потом мои коллеги разделились на киборгов, мы их звали технократами, и просто богов. Была война и изгнание технократов. Да. А вот после они, новые боги, пришли ко мне за голосом. Я его только начала тестировать, и я им отказала. и они запихнули тебя в кристалл. Так получается?» «Скорее всего», — она неуверенно кивнула. «Но как тогда я здесь оказалась? С тобой, простым смертным?» «У нас началась война», — пожал он плечами в ответ. «Хавасы приперлись. У них там, на планете, все совсем печально стало, вот они сюда и рванули. Меня ранили и...» Игорь развел руками. «И все, я здесь, с тобой». «Прыжок!» — качнула она головой, и корабль заскользил по червоточине, синие стены которой были расцвечены змеившимися молниями. «Это предпоследняя система?» Глядя на переплетение изломанных тел разрядов, поинтересовался Маслов. «Красиво здесь, в червоточине этой. А тебе у энфов быть не опасно? Все же ты была против их богов». «Не знаю», — нахмурилась она. «Мы обе изменились. Чувствую это. С меня словно шелуха осыпалась. Все божественное. Я же была просто человеком до той экспедиции. Любила свое дело и...» «И меняла генокод рабов, чтобы те слепо тебе служили, да?» «Но я тогда была другой», — запротестовала она, нахмурясь. «Игорь, поверь, я теперь не такая». «Ага, слышал уже. Но учти, я вашей этой божественности не признаю. Да, ты можешь сделать из меня марионетку, но я все равно останусь свободным человеком. Хватит с меня богов, что земных, что хавасских». «Но я правда другая. Прошу, поверь мне, я докажу это», — запротестовала она и сменила тему. «Мне вот что интересно. Как ты историю видишь? Я про твою, нашу галактику». «По-моему...» — прищурившись, он замолчал, собираясь с мыслями. «По-моему, было так. Вы, первая экспедиция, прилетев с Хаваса, начали колонизировать планеты. Потом вы, я про тебя и твоих друзей-ученых, подняли мятеж против начальства». «Не мятеж», — мягко поправила она его. «Мятеж всегда обречен на неудачу. Восстание, революцию». «Тогда уж переворот», — хмыкнул Игорь. «Смена фигур наверху. Революция, дорогая моя, это иное». Вздохнув и вспомнив события начала прошлого века, он продолжил. «Сместив начальство, вы сами уселись на трон. После вы передрались между собой. Вы – боги и киборги-технократы. Победив, вы их изгнали, и они прибыли сюда, наводя здесь свои порядки. После технократы сбежали в центр. Опять что-то не поделили или между собой переругались, не знаю. Может, энфы расскажут. Кстати», — он поднял вверх палец, — «это напоминалку я себе сделаю. Вопрос по ним у меня есть. К тебе». «Ко мне?» «Да, но после. Вернемся к нашей галактике. Изгнав киборгов, ваши пришли к тебе и засунули в кристалл, после того, как ты им в чем-то отказала. После они правили, пока не сбежали. Странные вы боги!» Он коротко рассмеялся. «Только и делаете, что сбегаете. Ладно, это я отвлекся. Так, потом, почти через 6000 лет, к нам приперлась вторая экспедиция с Хаваса. В сухом остатке мы имеем», — принялся загибать он пальцы. «Боги-киборги сидят в центре кольца. Боги, которые их победили, фикову знает, где околачиваются. Ты, богиня из их числа, в моем костюме. Хавасы новые заливают кровью галактику. Весело, да?» «Да уж, обхохочешься», — вздохнула Ралаша. «Ты что-то спросить хотел? Про энфов?» «Да. Если ты эти червоточины видишь, так может нам не к ним, а сразу в центр прыгнуть? Все же там тоже бывшие твои коллеги. А ты в стороне от их разборок с богами держалась». «В стороне — это верно», — кивнула она. «Я биолог, а они большей частью механики были. Но в центр нам не прыгнуть, далеко. Червоточины, они напрямую зависят от гравитационных воздействий светил. Здесь, где звезды почти рядом, мы можем легко скользить из одного туннеля в другой. А вот центр? Нет, с ним так не получится. Я уже смотрела, червоточины есть. Они тянутся друг к другу с обеих сторон, как от кольца к центру, так и наоборот. Но я не смогла увидеть ни одного касания. Все туннели обрываются в пустоте, и проскользнуть по ним отсюда, туда, не выйдет. Мы вывалимся где-то в пространстве на полпути». «Представляю», — кивнул Маслов, чье воображение немедленно нарисовало, как центральное скопление, выбросив к кольцу синие и почему-то гофрированные щупальца, жадно шарит ими в пустоте. «Хорошо. А вывалившись там, в пустоте, мы допрыгнуть до щупаль... тьфу, то есть до червоточины, идущей от центра, сможем?» чтобы в нее прыгнуть?» «Теоретически, да», — кивнула, немного помолчав, лицо на экране. «Между ними не более 1500 световых лет. На нашем кораблике за 2 прыжка проскочим». «Так летим сразу туда?» «А энфы? Или ты про груз забыл?» «Отдадим. Глядишь, и они нам в благодарность что-то полезное про технократов расскажут». «А ты? Как они на тебя отреагируют?» «Спасибо за беспокойство», — кивнула она с экрана. «Не беспокойся, я прикинусь тупым ИИ, искусственным интеллектом. Не отличат». «Уверена?» «Абсолютно, хозяин», — произнесла она лишенным каких-либо эмоций голосом и рассмеялась. «А вот мне не смешно», — буркнул Игорь, рассматривая медленно таявшие стенки червоточины, сквозь которые все ярче и ярче разгорался свет белой звезды новой системы. «Идти к тем, кто своих же сородичей продает как мясо. Да!» Передернул он плечами. «Гадко это?» «Гадко не гадко, а надо. Правее 40 и вниз. Вход в червоточину почти под нами. Жми и газ, пилот, совсем немного осталось». Переход и вправду оказался коротким. Не прошло и 5 минут, как стенки червоточины принялись таять, и сквозь них проступили очертания системы, полностью соответствовавшие символу энфов. Ровный квадрат 4 звезд, овал, лежащий на боку планеты, все было именно так, как Игорь и видел на рисунке. Не хватало разве что длинных лучей протуберанцев, соединявших на изображении светило меж собой. Но художник на то и творец, чтобы приукрашивать действительность. Кивнув головой, эта мысль пришлась Игорю по вкусу, он положил руки на консоль и придавил кнопку тяги, нацеливая нос на планету. «Как думаешь?» Не сводя глаз с начавшей медленно расти планеты, поинтересовался он у напарницы. «Нас встретят, или энфы настолько уверены в себе, что...» «Неизвестному кораблю!» — прервал его возникший в рубке равнодушный и монотонно безжизненный голос. «Приказываю немедленно покинуть пространство системы. Начинаю обратный отсчет. По его истечении — уничтожение». 8. «Эй, погодите, я...» — вскрикнул было Игорь и смолк. Осознав услышанное, неизвестный собеседник говорил на чистом русском языке.